Глава 4. Это утро стало одним из самых запоминающихся в моей жизни. Шел дождь, могучий такой ливень, настолько сильный, что за окном не было видно низги. Он и послужил, пусть и не ярким, но крайне подходящим фоном ко всему, что случилось, уместившись буквально в один очень небольшой промежуток времени. Первым и самым важным для меня событием в тот момент стала княгиня Кристина Игоревна Дайхард, выгнувшаяся на кровати с запрокинутой головой и изо всех сил пытающаяся напугать широко расставленными глазами лепнину на потолке. В целом, учитывая, что это был оргазм, а остальные события я бы и вовсе предпочел не заметить, но, увы. Вторым можно было назвать обиженный чих большого черного кота, которого не так давно сначала изгнали в коридор из уютного належанного кресла, а потом еще чуть и не сбили с ног. Кем? Тут в ход вступает третье в виде длинной тоненькой сопли, только что оборвавшейся из носа чересчур любопытной заплаканной Эйны, которую приложила детским проклятием разгневанная княгиня, обнаружившая, что за ней и мужем пытаются подглядывать. Было еще и четвертое в виде ударившей неподалеку молнии, и пятое в виде трех глухих и очень звучных ударов латной перчаткой по входной двери поместья Терновых, а также шестое, седьмое и, возможно, окончательно сбившее меня с толку 45-е, но под гром, от которого зазвенели окна и затряслась люстра, я смог запомнить только жену, кота и соплю. И, разумеется, возникает вопрос, как, плотно занятой женой, я смог узнать про чих кота из коридора и соплю несносной Эйны, находящейся и того дальше. И ладно насчет молнии и грома, но стук во входную дверь с третьего этажа, где у нас спальня. Ответ тут прост и сложен, внушает как надежду, так и отчаяние. Разрушителен и максимально конструктивен. Мой гримуар именно в этот момент пришел в себя, решив, что будет неплохо на краткий миг помочь своему хозяину ощутить все вокруг. Ну, в качестве сигнала о побудке, наверное. Сволочь! Кейн с нотками панического вопроса очнулась шедшая по пути познания сексуальности жена при виде бросившего все дела меня, начавшего быстро одеваться. Что? А вы попробуйте продолжить начатое после того, как ощутили одновременно кота, соплю и молнию, и плюс еще сотню вещей. К счастью, у меня был более чем достойный ответ. Незваные гости, милая, из тех, кого лучше встречать нам. Нормальные люди латы не носят. Не та эпоха. Пока Кристина одевалась, уже стоящий наготове, я привыкал к новым ощущениям. Гримуар, чей замысел наконец-то созрел, чувствовался слегка иначе. Точнее, я чувствовал новую связь между нами троими, с собой, чернокнигой и лордом, отдыхающим внутри. Связь эта была странной, но не сказать, что неприятной. Мой альтер-эго ощущался как спокойно дремлющий хищник, готовый, тем не менее, действовать в любую секунду. А книга, больше всего она напоминала полицейский радар или мину, точно знающую, что рано или поздно на нее наступят. Очень сложная и вместе с этим простая связь, плюсы от которой я ощутил сразу. Если раньше выставить щит было делом легким, благодаря тренировкам, то теперь я чувствовал, что могу это сделать быстрее всех в мире, просто потому, что чувствую книгу, а та, чувствуя меня, сообщит без всяких слов и фраз лорду о том, какие наборы заклинаний можно подготовить. Да и расскажет о родных своих заклинаниях, тех, которыми мне раньше нельзя было пользоваться. Любопытно. Внизу, в большой прихожей особняка Терновых, никакого напряжения не наблюдалось, а наблюдались гости, встречаемые членами семейства, мокрые и источающие сообразные случаю извинений на русском языке, который им явно был не родным. Скромно встав с женой за спиной подошедшего Михаила, я принялся с любопытством разглядывать этих типов. Внимание в основном приковывала к себе девушка, очень высокая, как я сразу же ревниво заметил, 2 метра точно есть, и при этом атлетично сложенная. Оценить ее стать и мужским взглядом слегка мешала легкая сплошная латная броня, сидевшая на этой самой девушке так, что она вся, кроме головы, казалась отлитой из мокрого полированного металла. На узком кожаном поясе у этого рыцаря болтался толстый томик гримуара, да небольшая кобура с пистолетом, никаких признаков мечей, шестоперов, хоругви и бумажных клятв о взятии Иерусалима не было, но мало ли. Лицо бронированной особы было под стать всему остальному. Белокурая, голубоглазая, нордическая воительница во всей ее незамысловатой, но чрезвычайно впечатляющей красе. Длинные мокрые волосы, небрежно выкрученные хозяйкой и брошенные на плечо подобием мочалки, прилагались. Рядом с этой впечатляющей девой терся юноша бледный, горбоносый, смазливый и тоже высокий, как сволочь, но пониже валькирии и в наряде нормальном. Цветом волос он был черен, глазами ярко голубоглаз, а словами щедр. Проще говоря, этот вполне обычный представитель аристократии не только приводил себя в порядок, но и представлялся, и извинялся, и пояснял забронированную женщину, а также остальных 4 спутников, с которыми и прибыл неурочно и без приглашения в родовое гнездо бояр Терновых. Виноват, как оказалось, был я. Но обо всем по порядку. Виконт Андреас Крамп кланялся Тернову-старшему, горбоносый парень. А это моя невеста, кою я имею честь сопровождать везде и всюду. Элеонора Аксис, прошу принять наши извинения за вторжение. Оно вызвано лишь обстоятельствами непреодолимой силы. Оказалось, что великий дом Сильверхейм решила прекратить недопонимание между собой и русским князем Дайхардом, прислав тому компенсацию за поведение леди Сильвии Сильверхейм по отношению к жене упомянутого князя. А раз Великий Дом прекрасно знает, что именно угодно его сиятельству, то будьте добры получить 8 тонн арканитовых стержней, доставленных прямиком к крыльцу вашей мастерской. Ну, или где-то близко. Да. А так как самим Сильверхеймом пока являться на святую русскую землю нельзя, они нашли себе представительницу из не менее знатного рода Аксисов. Просим любить нас и жаловать. Ого! Тех самых владельцев методы молнии, с которыми меня постоянно путают, совпадение? Не думаю. Бронированная блондинка, возвышающаяся за спиной своего жениха, беспардонно оглядывает прибывающих и прибывающих людей, встревоженных ранним визитом незнакомцев. 8 тонн – это много, очень много. Первая пара кристаллов для прототипа обошлась мне в 100 рублей, а каждый из продолговатых штырей, напоминающих мутный хрусталь, весит под килограмм. 2 кило на доспех, 4000 доспехов мы теперь можем собрать и продать. А легко можно подсчитать, что закупка такого сырья обошлась бы мне всего в 400 тысяч рублей, а может быть даже меньше за оптовый заказ, но на самом деле нет. Сильверхеймы могли просто отказаться иметь со мной дело, и в таком случае мне пришлось бы либо идти на поклон к собственному императору, рассчитывая присоединиться к его заказам, либо иметь дело с конкурентами великого дома, которые хоть и конкуренты, но именно по существующим сейчас в мире позициям. Выращивать такие кристаллы им придется с нуля, а значит, цена могла бы быть заоблачной. Дома Аксис и Сильверхейм надеются, что князь Дайхард оценит дар в достаточной степени, чтобы позволить мне и моему жениху. Глубоким и мелодичным голосом произнесла высокая блондинка присоединиться к его вояжу в Польшу. Наша просьба нашла одобрение со стороны императора русского, так что надеемся получить его и от князя. В ответ на его гостеприимство и поддержку я обличена правом провести переговоры о дальнейших поставках кристаллов и о открытии филиалов под нашим патронажем. Ты не можешь уехать из мира аристократов, Кейн. Вот тебе очередной ультиматум. Начинай улыбаться и отвечать согласиями. Или сможешь произвести всего 4000 доспехов. Тебе только что дали понять, что отклонение такой скромной просьбы будет иметь очень нездоровые последствия. Правда, есть нюанс. Исходя из ваших речей, у меня возник вопрос, уважаемые гости. Подал я голос, продолжая стоять на лестнице. Вы привезли компенсацию или дар? А кто спрашивает? Заносчиво поинтересовалась металлическая дылда, щуря ярко-голубые глаза. Зараза! Кажется, у нее уже ко мне есть какие-то претензии. Князь Дайхард, приветливо оскалился я, начиная беситься при виде откровенного сомнения, появившегося на нордической морде лица этой крали. Она еще очень умело его показала. Достаточно, чтобы я смог расслышать пару еле-еле слышных хрюков и даже определить, кому эти поганые смешки принадлежат. Интересно, существует ли фобия на блондинок или секта, где их надо приносить в жертву? Я готов записаться. Цельнометаллическая блондинка явно хотела сказать какую-то уместную гадость, но тут ситуацию молниеносно взяла под контроль Елена Аркадьевна на правах хозяйки дома. Выразив умеренную радушность, она припоручила мужчин-гостей сыновьям, а сама, вцепившись в железную длань высокородной гости, куда-то ее оперативно утащила. Нельзя сказать, что не вовремя. Злой, встревоженный поведением гримуара, да еще и неудовлетворенный сексуально, я намеревался парировать Аксис, готовый уже заявить, что княже вроде повыше должен быть о том, что пользователя величайшей в мире электрической методы можно узнавать и иначе. А вот такого плевка в лицо представительница истинного рода, считающего себя самым крутым в области электричества, бы точно не перенесла нормально. Так что пронесло. Хорошо так пронесло. Слава мудрой теще. В следующий раз мы заговорили позже, на обеде, сытые и довольные. Терновы разрулили ситуацию просто, закормив гостей до отвала, а меня отправив смотреть дар-компенсацию. Вид телег, заполненных совершенно одинаковыми полупрозрачными стержнями, здорово подлечил мою нервную систему, приведя меня в благодушное настроение. Представительница рода Аксис оказалась не такой уж и плохой, как почудилось мне сперва. Да, высокая. Да, слегка заносчивы, да, с грудью почти четвертого размера, бултыхающейся в декольте московского фасона, что сразу выбесило Кристину. Но вполне нормальная представительница высшей аристократии, если сравнивать, к примеру, с Сильверхеймами. А она довольно бодро лопала угощение, не скупилась на похвалу блинам, была очарована клубничным вареньем и вообще чувствовала себя как дома, в отличие от ее жениха. Виконт определенно чувствовал себя не в своей тарелке, из-за чего был хмур и резок. Зато именно от него мы узнали, почему наша встреча произошла при таких обстоятельствах. Они ожидали встречи со мной еще в Москве. Но некий компактный, временно, князь покинул Первопрестольную с незаслуживающей никакого уважения скоростью, вынуждая светлейшую Элеонору, точнее ее свиту и самого Крампа, пускаться в погоню. А погоня, омраченная 8 тоннами кристаллов, дело неудобное. Светлейшая усердно кивала, соглашаясь со словами жениха и продолжая пожирать блины с вареньем. Кивала, но ела, пока все более теряющие терпение и манеры, но не переходящие грань, жених не выдал вопросительно напряженным тоном многозначительное: «Элеонора? Ах, да!» Блондинка, изящно воспользовавшись салфеткой, уставилась на меня, как на десерт. «Князь Дайхард, не будем откладывать. Я прибыла на Русь не только как представительница деловых интересов великого рода Сильверхейм, но также и для того, чтобы засвидетельствовать нашу с вами кровную связь. Предлагаю осуществить проверку родства без дальнейшего промедления». И улыбнулась, зараза, всей перемазанной своей пастью. «Отказываюсь!» — тут же стер с ее лица позитивные эмоции я. Атмосфера за столом тут же начала терять градусы. «Вы не можете отказаться от удовлетворения кровных претензий великого рода, князь!» Тут же повысил голос виконт, поднимаясь с места. «Уложению проверки подчинены все благородные мира. Иначе методы...» «Успокойтесь, виконт!» — холодно бросил я. «Вы в гостях. Где ваши манеры?» «Я прекрасно помню уложение и не собираюсь их нарушать. Мой отказ обусловлен желанием заключить договор по правилам Люки Абрюста, что целиком и полностью укладывается в права и обязанности проверки методы и кровного родства». «Что? Какой договор?» Молодой человек нахмурился. «Аксисы. Я о них знал давно, предполагая, что рано или поздно наши пути пересекутся. Владение сильным лимитом электричества, кровным заклинанием, которым пользователь спокойно управлял силой воли и желания, не могла не привлечь этот великий род, обоснованно гордившийся такой силой своего наследия. Так что я подготовился, узнав как можно больше заранее, а теперь прибег к пункту кровных претензий, который был включен в регламент проверки крови как средство, мешающий коллекционерам методы заявлять права на всех, кто им угоден. Старая традиция, виконт, — надула губки Аксис мрачнее еще сильнее. Сядьте. А вы, князь, вы уверены, что хотите подписать подобный договор? Я от имени своего рода заявляю, что подобный ход... Давайте обойдемся без дипломатии и угроз. Сильверхеймы уже не раз проиграли со мной в этой игре, — поморщился я. А либо мы подписываем заверяемый боярином Терновым договор, либо решаем вопрос с вашими кровными претензиями через московский суд. Но там вам тоже придется подписать этот договор, благородная Аксис. Без него ничего не будет. Это мое последнее слово. Когда-то, лет 300 назад, благородные очень увлекались развитием своих метод. Они усиленно практиковали встроенные заклинания, развивали их, стремились приумножить в потомстве и, конечно же, пытались воровать у тех, чьи методы были похожи. В ход шло все, что только можно было себе вообразить. Детей похищали, самых ярких представителей кровной магии соблазняли, подкладывая им девиц или крадя семя. В общем, развлекались как могли, вплоть до попыток забрать нужного человека насильственно. Дикие времена были, совсем дикие. Ни тебе гранаты, ни пистолета, лишь лимит и острая железка. Ну и крутись, как знаешь. Сейчас, конечно, все по-другому. Но у нас тут аксисы, которые сотнями лет развивают свое электричество. Вот они вспомнить старые времена с воровством и принуждением могут запросто. Могли бы. Я, правда, не рассчитывал, что с одной из них придется иметь дело продолжительное время. Вот. Вы довольны, князь Дайхард? Блондинка, подписавшая бумагу, уже подписанную мной и заверенную свекром, разогнулась во всю свою неприятную длину назад, убрав, тем не менее, свои сиськи назад наверх. Теперь мы можем перейти к проверке. Переодеться надо бы, пожал плечами я, вставая из-за стола, за которым мы и позавтракали, и заключили договор. Да и собрать побольше свидетелей. Свидетелей достаточно. Длинная, блондинистая шпала, перегнувшись через стол и вновь засветив свои бидоны вместе с розовыми сосками, мстительно ткнула меня пальцем в плечо. Сверкнула, крякнула. Ткань домашнего костюма и сорочка на плече тут же разлетелись тлеющими обрывками. Я лишь слегка покачнулся, сжимая челюсти. Вот дрянь! Она же ударом такой силы могла кого другого покалечить на всю жизнь. Ха! А распрямившаяся долговязая блондинка показала в победном оскале целую кучу зубов. Невредим! Ты аксис! Родовая защита! Стол я огибал медленно, стараясь сохранить чувство собственного достоинства. Маленький, дымящийся, в безобразно разорванной одежде, под взглядами всех своих родственников, которые к тому же еще были и вассалами. Позорище! Что и говорить. И тут эта дылда и ее приятель, который, кстати, похоже, вообще ни разу не истинный, что-то там крякают про то, что какой-то там род Аксис объявляет свое право. Не докрякали, короче. Я был взбешен, поэтому особо не выбирал место, куда ткнуть уже своим пальцем. Ну а так как являлся в тот момент, по сути, глубоко обозленным и сильно неудовлетворенным мужиком, место для пальца нашлось как раз между огромных сисяндр этой наглой блондинки. Тык! Жмых! Разряд я удержал в рамках человеколюбия, поэтому Элеонора Аксис не получила ожог какой-то там степени, и ее сердце не остановилось. Но на ногах двухметровая красотка не удержалась, а отлетев назад, да и ее одежда, куда менее плотная, чем мой домашний наряд, разлетелась посильнее. Ну, что сказать? Шикарное зрелище в мертвой тишине, буквально еще одна порция бальзама на мои нервы. Огромные, широко раскрытые глаза и такие же, вольготно вырвавшиеся на волю груди. Ну и сама поза, сижу на заднице, упираясь руками в пол, ноги в раскоряку, глаза в кучку, бровки домиком. Идеальная блондинка. Мы не одинаковые, ты и я. В полной тишине, гордо отвернувшись, тут же жена, проговорил я. Мне плевать на любое электричество, любого вида и любого источника, магического или природного. А еще, Элеонора Аксис, у меня есть манеры. Эй, кто-нибудь принесите леди прикрыться.